Часть вторая. Знакомство с Пат заметно переменило мою жизнь. Она чаще теперь протекала в стороне от знакомых питейных заведений. Однажды вечером мы должны были пойти в театр. Когда я зашел за нею, она, уже одетая для выхода, поджидала меня у себя в комнате. У меня прямо-таки перехватило дыхание, когда я ее увидел. На ней было платье из серебристой парчи, изящно и мягко не спадавшее с ее прямых плеч. Казавшееся узким, оно вовсе не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было глухо закрыто, а на спине был вырез в виде длинного узкого треугольника. В синих сумерках Пат походила на серебряный факел. Так резко и неожиданно она преобразилась. Праздничный вид сделал ее очень далекой. Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я с тобой познакомился. А то бы в жизни не решился. Так я тебе и поверила. Тебе нравится, Робби? Да жути. Как будто передо мной совершенно другая женщина. Что ж тут жуткого? Платье на то и существует. Возможно. Но знаешь, меня это как-то подавляет. Тебе бы к этому платью другого мужчину. Да, мужчину, у которого много денег. Мужчины, у которых много денег, по большей части отвратительны, Робби. Но если ты хочешь, я могу надеть другое. Не исключено. Это платье великолепно. Нет. И с сегодняшнего дня я ставлю портных выше, чем философ. Эти люди привносят в жизнь красоту, что в остократ ценнее самых глубоких мыслей. Только смотри, как бы я в тебя не влюбился. Перед входом в театр толпился народ. Давали премьеру. Машина подкатывала за машиной, из них выходили, сверкая драгоценностями, женщины в вечерних туалетах и мужчины во фраках, все с розовыми холеными лицами, смеющиеся, довольные, непринужденные и беззаботные. Я пошел в кассу и поменял наши билеты. Взял 2 в ложу, хотя это стоило целого состояния. Мне вдруг страшно не захотелось, чтобы Пат сидела в окружении этих самоуверенных людей, для которых все здесь было привычно. Я не хотел, чтобы она принадлежала им. Я хотел, чтобы мы были одни. Да, давненько я не был в театре. Театры, концерты, книги. От этих буржуазных привычек я уже успел поотвыкнуть. Да и время было не то. В политике и без того хватало театра. Ежевечерняя стрельба на улицах заменяла концерты, а гигантская книга нужды была убедительнее, чем все библиотеки мира. Ярусы и партер были полны. Свет погас сразу, едва только мы отыскали свои места. По залу сеялся лишь слабый свет рампы. Я задвинул свой стул подальше в угол ложи, так я не видел ни сцену, ни бледные овалы зрительских лиц. Я только слушал музыку, глядя на лицо Пат. Музыка околдовала зал. Она была как знойный ветер, как теплая ночь, как полный парус под звездами. Она была совершенной фантастикой. Это музыка к сказкам Гофмана. Она словно раздвигала границы, заливала мир красками, и не было больше ни тяжести, ни препон, а были лишь блеск и мелодия, и любовь. И нельзя было понять, слушая эту музыку, как могут за стенами театра царить нужда и мука и отчаяние. На лицо Пат падал таинственный отсвет сцены. Она полностью отдалась музыке, и я любил ее за то, что она не прижималась ко мне, не искала мою руку и даже ни разу не взглянула на меня, как будто совсем забыв о моем существовании. Я терпеть не мог все эти телячьи нежности, эти умильно-чувственные взгляды, которыми обмениваются любовные парочки. Терпеть не мог всю эту болтовню о слиянии сердец, ибо считал, что близость двоих имеет свои пределы. Счастье быть вместе по-настоящему испытывает лишь тот, кто подолгу оставался один. А что еще в состоянии прорвать магический круг одиночества, если не напор чувств, не разящее потрясение, не разгул стихий, буря, ночной хаос, музыка и не любовь? В июле я взял себе на 2 недели отпуск, и мы с Пат решили выбраться к морю. Кестер дал мне на время отпуска маленький старый Ситроен. Нагруженный чемоданами, он походил на терпеливого вьючного осла. Будем надеяться, что он не развалится по дороге. Не развалится. Откуда ты знаешь? Нетрудно догадаться, потому что это наш отпуск, Робби. Может и так, но мне знакома его задняя ось. Выглядит она плачевно, особенно когда автомобиль перегружен. Но он же брат Карла, он выдержит все. Братец довольно рахитичный. Перестань грешить, Робби. Лучшего автомобиля нам не надо. Над лугами стояло яркое, сверкающее утро. Мы лежали рядом на полянке. Из леса дул мягкий, теплый ветерок. Пахло смолой и травами. Робби, скажи, а что это за цветы? Вон там, вон у ручья. Это анемоны. Ну что ты говоришь, дорогой? Никакие это не анемоны. Анемоны гораздо меньше. Кроме того, они цветут только весной. Ну, тогда не знаю. Знаешь, до сих пор я обходил с 3 названиями, когда меня спрашивали. Так? Да, и одному из них всегда верили. Жаль. Если бы я это знала, я удовлетворилась бы анемонами. Цикута. С цикутой я добился большинства побед. Вот это весело! И часто тебя расспрашивали, признавайся. Не слишком часто. И знаешь, при совершенно других обстоятельствах. А ведь, собственно говоря, очень стыдно ходить по земле и почти ничего не знать о ней. Даже несколько названий цветов и тех не знаешь. А, не расстраивайся. По-моему, гораздо более позорно, что мы вообще не знаем, зачем околачиваемся на земле. И тут несколько лишних названий ничего не изменит. Это только слова. Мне кажется, ты просто ленив. Да-да-да. Конечно. Но насчет лени еще далеко не все ясно. Она ведь начало всякого счастья. И конец всяческой философии. Давай лучше полежим еще немного рядом. Человек слишком мало лежит. Он вечно стоит или сидит. Это вредно для нормального биологического самочувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с самим собой. Подожди. Один. Два. Три. Зачем ты это делаешь? А разве ты не знаешь, сколько раз она прокукует, столько лет еще проживешь? А, ты об этом? Да, помню. Но тут ведь есть еще одна примета. Когда слышишь кукушку, надо встряхнуть свои деньги. Тогда их станет больше, а? Вот в этом весь ты. Я хочу жить, а ты хочешь денег. Чтобы жить, настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги — это свобода, а свобода — жизнь. 14. А, было время, когда ты говорил об этом иначе. Это в мрачный период. 15. Нельзя говорить о деньгах с презрением. Знаешь, многие женщины даже влюбляются из-за денег. А любовь делает многих мужчин корыстолюбивыми. Таким образом, деньги стимулируют идеалы. Любовь же, напротив, материализм. Сегодня тебе везет. 35? Мужчина-пад становится корыстолюбивым только из-за капризов женщин. Не будь женщин, не было бы и денег, и мужчины были бы племенем героев. В окопах мы жили без женщин. И не было так уж важно, у кого и где имелась какая-то собственность. Важно было одно. Какой ты солдат. Я не ратую за прелести окопной жизни, нет. Просто хочу осветить проблему любви с правильных позиций. Mm. Она пробуждает в мужчине самые худшие инстинкты. Страсть к обладанию, к общественному положению, к заработкам. Mm-hmm. И вот к покою. Недаром диктаторы любят, чтобы их соратники были женаты. Так они менее опасны. И недаром подкатолические священники не имеют жен. Иначе они не были бы такими отважными миссионерами. Сегодня тебе просто очень везет. 68? Ах, Пат, скоро ли ты кончишь считать? Ведь уже перевалило за 70. А, черт. 98. 100! 100, Робби. 100, хорошее число. Вот столько лет я хотела бы прожить. Свидетельствую тебе свое уважение. Ты храбрая женщина. Ну как же можно столько жить? А это видно будет. Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты. А, это так. Впрочем, знаешь, говорят, что труднее всего прожить первые 70 лет. А там дело пойдет проще. Мы тронулись в путь. Море приближалось к нам, как огромный серебряный парус. Мы давно уже ощутили его солоноватое дыхание, горизонт все раздвигался и светлел, и, наконец, оно раскинулось перед нами, беспокойное, могучее, бесконечное. Шоссе по дуге подошло к морю вплотную, показался лес, а за ним деревушка. Мы спросили, как проехать к дому фройлен Мюллер, в котором мы предполагали жить. Он был несколько на отшибе. Адрес нам дал Кестер. После войны он пробыл там целый год. Нам же, вопреки ожиданиям, удалось прожить в нем лишь несколько дней. После первого же купания Пат почувствовал себя крайне усталой. Я уже не раз наблюдал в ней этот резкий переход от кипучей жизненной энергии к внезапной усталости. Вдруг наступал момент, когда лицо резко бледнело, а глаза глубоко западали, и всему наступал конец. Она утомлялась не медленно, как другие люди, а в одну секунду. Я уложил ее в постель и до вечера сидел рядом с нею. Потом, когда дыхание ее сделалось ровнее, потихоньку встал и вышел в сад. Отсюда мне была видна вся ее комната. На стуле висел халатик, сверху было наброшено платье и белье, на полу у стула стояли туфли. Один из них был опрокинут. Глядя на все это, я испытывал странное, небывалое ощущение чего-то близкого и родного. «У меня теперь есть она», — думал я. «Есть и будет». Стоит мне сделать несколько шагов, и я могу видеть ее и быть с ней. Сегодня, завтра. И, может быть, еще долгое-долгое время. Я спустился на пляж, к морю, к ветру, к глухому шуму прибоя, напоминавшему отдаленную канонаду. Я сидел на пляже, наблюдая, как заходит солнце. Когда стемнело, я поднялся, чтобы идти домой. И тут я увидел, что со стороны леса бежит прислуга нашей хозяйки Мюллер. Она что-то кричала и размахивала руками. Я полетел во весь дух по песчаной дорожке через лес к дому. Деревянная калитка не поддавалась. Я перепрыгнул через забор и вбежал в комнату. Пат лежала в постели с окровавленной грудью и судорожно сжимала пальцы. Пат? Пат, что случилось? Рана? Это не рана. Это кровотечение. Кровотечение? Она часто и ужасно дышала. В глазах застыл нечеловеческий ужас. Она давилась и кашляла. Я поддерживал ее сзади, время от времени давая ей опуститься на подушку. Вместе с нею, ощущая все содрогания ее несчастного, измученного нескончаемыми страданиями тела. Наконец, совершенно обессиленная, она откинулась назад. Пат, где ты лечилась? Скажи мне, у какого врача? У Жаффе. У Феликса Жаффе. Я спросил прислугу, откуда здесь можно позвонить. Она сказала, что в закусочной у Масмана есть телефон, и объяснила, как его найти. Я заказал срочный разговор и стал ждать у аппарата. Наконец, меня соединили с нужным номером. На том конце провода сестра выразила сожаление, что профессор ушел в клинику. Я попросил позвонить туда и сказать, что здесь одному из его старых пациентов срочно нужен его совет. Сестра повторила мой номер и повесила трубку. Я все еще не решался выпустить из рук телефон. Он был для меня как спасательный круг. И вдруг меня осенило. Да, я снова поднял трубку и назвал номер Кестера. Он должен быть дома. И вот из густого варева ночи выплыл спокойный голос Кестера. И я сам сразу успокоился и рассказал ему все. Кестер тут же пообещал немедленно выехать на поиски доктора, найти и привести его. Изнемогая от нетерпения, я вышел на улицу. Стлался туман, вдали шумело море. С деревьев капало. Я огляделся и вдруг почувствовал, что больше не одинок. Где-то там, на юге, за горизонтом, гудел мотор. За туманами, по бледно мерцающим дорогам, мчалась помощь. Фары выбрасывали снопы света, шины свистели, а две руки железной хваткой держали баранку. Два глаза буравили темноту, то были холодные, уверенные глаза. Глаза моего друга. Неделя через две Пат окрепла настолько, что мы смогли пуститься в обратный путь. С тех пор, как мы вернулись из нашей поездки к морю, и Пат поселилась у меня, я постоянно, всякий час помнил, что осенью, по совету врача, она должна уехать в горный санаторий. Но пока она была здесь, такие слова, как «осень», «отъезд», «прощание» были не более чем бледные тени на горизонте, которые лишь подчеркивали счастье близости и пока еще длящейся совместной жизни. Когда я однажды проснулся ранним воскресным утром и подошел к окну, то увидел, что листва на деревьях покрылась пятнами охры и поредело кое-где так, что проступили голые ветви. Я подошел к двери в смежную комнату, остановился, прислушался. Пат еще спала. Она спала спокойно, не кашляла. На миг меня пронзила надежда. Мне представилось, как не сегодня, завтра позвонит профессор Жаффе и скажет, что уезжать ей не нужно. Но тут же вспомнились ночи, когда я слышал тихий посвист ее дыхания и эти просевшие регулярные хрипы. И надежда моя вспыхнула и угасла. Я вернулся к окну и снова стал смотреть на дождь. И как острая режущая боль накатило на меня внезапное чувство предстоящей разлуки, которая была близка, которая была реальна, как реальна эта осень, вдохнувшая на деревья и оставившая на них свои следы. Я подсел к письменному столу и принялся пересчитывать деньги, которые у меня там лежали. Начал было прикидывать, на сколько дней их хватит Пат, но только расстроился и снова запер их в ящик. На часах было около 7. Робби! Ты почему не спишь? Не могла больше. Снились такие ужасы, что продолжать не хотелось. С каких-то пор тебе снятся кошмары? До сих пор я думал, что это по моей части. Ты уже заметил, что на дворе осень? Да просто идет дождь. Вот все, что я вижу. Идет дождь. Он идет уже слишком долго, милый. Иногда проснусь по ночам, и мне кажется, что я уже потонула под потоками дождя. Ну-ну-ну-ну. А ты приходи ко мне по ночам. Тогда у тебя не будет таких мыслей. Возможно. А знаешь, я люблю, когда по воскресеньям идет дождь. Тогда больше ценишь то, что имеешь. Мы вместе. У нас теплая комната. И целый день впереди. По-моему, это немало. У нас все хорошо. Правда? Да, на мой взгляд, просто чудесно. Как вспомню, что было раньше. Боже мой. Как хорошо, что ты это говоришь. Я тогда во все верю. Говори это чаще. А разве я не часто это говорю? Нет. Может быть, может быть. По-моему, я не очень-то нежен. Не знаю почему, но я просто не способен на это. Ведь я так хотел бы быть нежным. Не надо, милый. Я ведь понимаю тебя. Только иногда вдруг так захочется, чтобы ты это сказал. Я теперь буду повторять это часто. Все время. Как бы по-дурацки это ни выглядело. Что значит по-дурацки? В любви нет ничего дурацкого. Мы позавтракали вместе, а потом Пат снова легла в постели. Такой режим установил профессор Жафе. Ты побудешь со мной? Если хочешь. Я-то хочу. Но ты же не обязан. Да нет, я не то имел в виду. Ты ведь говорила, что не любишь спать, когда на тебя смотрят. Раньше так оно и было, но теперь, знаешь, мне иногда страшно одной. А, да. И со мной такое бывало. В госпитале после операции. Я тогда боялся спать по ночам. Держался до самого утра, не смыкая глаз. Читал или думал о чем-нибудь. Это от страха, что заснешь и не проснешься. Да, но поскольку все-таки просыпаешься, то это проходит. Можешь убедиться на моем примере. Мы всегда просыпаемся, всегда возвращаемся назад, хотя и не на то же самое место. В том-то и дело, этого я и боюсь. Но ведь ты проследишь, чтобы я вернулась куда надо, правда? Конечно. Я провел рукой по ее лбу и волосам, которые тоже казались усталыми. Ее дыхание сделалось глубже, она слегка повернулась на бок и через минуту уже крепко спала. Через час Пат позвала меня. Она сидела на постели, вид у нее был свежий, здоровый. Я чудесно выспалась. Наверное, уже полдень. Да ты спала всего час. Тем лучше. Значит, у нас впереди еще много времени. Мы могли бы сходить в музей. В музей? Да, на выставку персидских ковров. Ты, наверное, не слишком часто бывал в музее. Да ни разу в жизни. Да и что мне там было делать? Тут ты прав. Но это ничего не значит. Дождливую погоду можно предпринять что-нибудь и для своего образования. Вот и давай предпримем. Договорились. Мы оделись и вышли. Я думал, что в музее мы окажемся в одиночестве. Но, к моему удивлению, собралась целая толпа. Я спросил служителя, в чем дело. Он пожал плечами и сказал, что так всегда бывает в дни, когда вход свободен. Посетители сплошь безработные. Они приходят не ради искусства, а потому что им делать нечего. Здесь им хоть есть на что поглазеть. Всюду царила тишина, не было слышно ни слова. И все же мне казалось, что я наблюдаю за какой-то титанической борьбой, неслышной борьбой людей, которые повержены, но не хотят сдаваться. Они думали о хлебе, об одном только хлебе и о работе, но они шли сюда, чтобы хоть на несколько часов убежать от своих мыслей. И вот бесцельно слонялись, волоча ноги, опустив плечи меж правильных римских голов и прекрасных белоснежных эллинских изваяний. Потрясающий контраст. Безутешная картина того, чего человечество достигло за тысячи лет и чего оно достичь не смогло. Оно создало бессмертные шедевры искусства, но не смогло дать вдоволь хлеба каждому из своих собратьев. Когда мы вышли из музея, небо прояснилось. Оно было светло-бирюзовым и очень прозрачным. На улицах и в магазинах уже горел свет, и мы медленно побрели домой, разглядывая по дороге витрины. Я задержался перед ярко освещенными стеклами крупного мехового магазина. Вечера стали уже прохладными, и в витринах было выставлено великое множество отливающих серебром чернобурок и разнообразных зимних пальто. Я взглянул на Пат. На ней был короткий меховой жакет, слишком легкий для холодного времени года. Будь я киногероем, я бы сейчас вошел в магазин и выбрал тебе шубу. Какую же? Да хоть вот эту. О, у тебя не дурной вкус, Робби. Это канадская норка. Что, хочешь ее иметь? А ты знаешь, милый, сколько стоит такая шубка? Нет, и не желаю знать. Предпочитаю думать, будто я могу подарить тебе все, что хочу. Почему это могут делать другие? Но я не хочу, Робби. Нет, ты хочешь. Хочешь, и ты ее получишь. И ни слова больше об этом. Завтра же нам ее пришлют. О, спасибо, милый. А теперь твой черед. Вот этот фрак. Он пойдет к моей норке. И этот цилиндр тоже. Цилиндр? Интересно, как ты будешь выглядеть в цилиндре? Как трубочист. Я посмотрел на фрак. Он был пришпилен к стенду, обитому серым бархатом. Я присмотрелся к витрине внимательнее. Да ведь это тот самый магазин, в котором я весной купил себе галстук. Тот самый день, когда впервые был с Пат вдвоем и надрызгался. Горло вдруг подступил комок. Сам не знаю почему. Да... Весной. Тогда я еще ни о чем и понятия не имел. Я взял узкую ладонь Пат и прижал ее на секунду к своей щеке. Ты что, милый? Знаешь, к шубе надо еще что-нибудь. Одна она все равно, что автомобиль без мотора. 2-3 вечерних платья. Ой, вечерние платья. Да, против этого стоять труднее. Мы выбрали 3 чудесных платья. Я видел, что Пат явно оживилась от этой игры. Она ушла в нее с головой, и мы стали заодно подбирать все, что к платьям необходимо. И Пат оживилась еще больше. Ее глаза загорелись. Я стоял рядом с ней, слушал, что она говорит, смеялся и думал о том, какое это все же проклятие — любить женщину и быть бедным. Ну, кажется, все. Знаешь, уж если делать что-нибудь, то до конца. Так, так, так, так, так, так, так, так, ну-ка... Ну-ка, посмотри вот на эту витрину ювелира. Вот, на этот изумрудный браслет. И на эти кольца. И сережки к нему. Робби! И не надо, не надо со мной спорить. Изумруд — это твой камень. В таком случае ты получишь вот эти платиновые часы. Какие? Вот эти, вот эти, вот эти. И жемчужные запонки. Так, в таком случае ты получишь все, что есть в этом магазине. Не меньше и не больше. Хватит, на меньше я не согласен. Хватит, милый, хватит. Теперь давай еще купим себе чемоданы, зайдем в бюро путешествий, а потом уложим вещи и уедем подальше из этого города, от этой осени, от этого дождя. Куда же мы отправимся? Может быть, в Египет? Или еще дальше? К примеру, в Индию или в Китай? К солнцу, милый, куда-нибудь к солнцу, на юг, к теплу. Где растут пальмы, где скалы и белые домики у самого моря, и агавы, Ну, может быть, и там идет дождь. Может быть, дождь всюду. Тогда мы просто поедем дальше. Туда, где нет дождей. В тропики, в южные моря. И в Америку тоже поедем. В Кентукки, и в Техас, и в Нью-Йорк, и в Сан-Франциско, и на Гавайи, а потом дальше. Мы стояли перед освещенной витриной американо-гамбургского пароходства, в которой была выставлена модель парохода. Он плыл по синим картонным волнам, а за ним простиралась огромных размеров фотография манхэттенских небоскребов. В соседних витринах были вывешены большие пестрые карты с красными линиями пароходных маршрутов. А потом в Южную Америку через Мексику и Панамский канал в Буэнос-Айрес, а затем через Рио-де-Жанейро обратно. Пат, а ведь я никогда там не был. В тот раз я все насочинил. Я знаю. Знаешь? Ну, что ты удивляешься, Робби? Конечно, знаю. Я это сразу же поняла. Понимаешь, тогда у меня голова шла кругом. Ну, ошалел от неуверенности в себе, вот и понесло. Я тогда просто спятил. А теперь? А теперь еще хуже. Разве не заметно? Ах, милый. Отчего мы не богаты? Уж мы бы сумели отлично распорядиться деньгами. Да, это... А то ведь как много на свете богатых, которые не могут придумать ничего лучшего, как вечно торчать в своих конторах и банках. Ну, оттого-то они и богаты. А если бы разбогатели мы с тобой, то это длилось бы, конечно, недолго. И я так думаю. Уж мы бы нашли способ быстренько всего лишиться. Или наоборот, из-за страха всего лишиться, мы так и не сумели бы толком насладиться деньгами. Знаешь, в наше время быть богатым – это профессия. Mm-hmm. И не такая уж простая. Бедные богачи. Тогда, пожалуй, лучше всего вообразить, что мы уже были богаты. Просто ты обанкротился на прошлой неделе и вынужден был продать все. Наш дом, о, мои драгоценности, свои автомобили. А что ты на это скажешь? Ну что ж, это вполне в духе времени. Тогда в путь. Побредем теперь, два банкрота, свою меблированную комнатушку и предадимся воспоминаниям о нашем славном прошлом. Мы медленно пошли дальше по вечерним улицам. Вспыхивали все новые огни. А когда подошли к дому, мы увидели, как по зеленому небу летит самолет с ярко освещенной кабиной. Он летел, одинокий и прекрасный, по высокому, прозрачному, одинокому небу, как чудесная птица, мечта из старинной сказки. Мы остановились и смотрели ему вслед до тех пор, пока он не исчез.